Глава вторая. Я вздрогнула, обернулась, изумленно глядя на демона. «А вы что делаете в студенческом общежитии?» Арнхайт смерил меня мрачным задумчивым взглядом. «Тебе не кажется, что у тебя нет права задавать подобный вопрос? Возможно, подчеркиваю только «возможно», ты могла бы спросить меня об этом, если бы приняла предложение дружбы. Но ты всего лишь студентка, а я твой куратор, так что изволь отвечать». После пережитого ужаса мысли путались, а эмоции скакали, как бешеные зайцы. В общем, я разозлилась. Не понравился мне тон Арнхайта. Его взгляд тоже не понравился. «К своему парню иду, к Дейшу. Насколько мне известно, правилами Академии ими не запрещено». «К Дейшу, значит? Ты хоть знаешь, кто такой Дейш Райвал? Или уже знаешь? Память вернулась?» «Нет, память ко мне не вернулась. А Дейш Райвал — мой парень». «Не шварка он тебе, не парень». Арнхайт внезапно вспылил. «Просто развлекается с талантливой первокурсницей, которая показалась ему интересной. Исключительно из-за магии». Я прикусила язык, чтобы не сказать что-то вроде «Так ты тоже преследуешь меня из-за магии». Эту тему лучше сейчас не поднимать. Почему Арнхайт так бесится из-за Дейша, я не понимаю. Но уж лучше обсуждать мои отношения, чем магию. «А если и развлекается, то вам что с того? Мы веселые студенты, постоянно развлекаемся. И я тоже развлекаюсь». «Ты? Нет, ты, Лада, похоже, влюбилась. И очень зря». «Вы, конечно, куратор, но я не намерена обсуждать наши отношения с вами. Ваши полномочия закончились несколько фраз назад, а теперь я на самом деле пойду». «Нет, не смей», — обронил Арнхайт. Всё-таки демоны двигаются быстрее людей. Я не успела дойти до двери. Арнхайт преградил дорогу. Да так неожиданно, что я чуть носом в его грудь не врезалась. «Возвращайся к себе в комнату. Ночевать будешь там». «Нет, вы не имеете права». «Я твой куратор. Я не могу запретить тебе встречаться с Дейшем Райвелом, но могу запретить тебе шляться одной по территории Академии ночью». «Тогда, может, проводите?» «Я все сказал». Уже почти прорычал Арнхайт. «Я провожу тебя до твоей комнаты и прослежу, чтобы спать легла в свою постель». Меня окончательно взбесило, когда он схватил меня за руку. Тьма, не успевшая в полной мере успокоиться, откликнулась мгновенно и хлынула мощным потоком на волю, буквально отшвыривая от меня демона. Впечатавшись в стену, Арнхайт ошалело раскрыл глаза. Атаки от студентки он явно не ожидал. Я и сама такого не ожидала. Растерянно моргнув, рванула на выход. Не придумала ничего лучше, как попросту сбежать с места преступления. Но не успела. Арнхайт среагировал быстро. Настиг, перехватил запястье, заставляя отпустить ручку двери, и развернул к себе, впечатывая в стену спиной. «Что ты скрываешь, Лада?» Его пальцы вцепились в перчатку. На этот раз я ничего предпринять не успела. Всего лишь секунда, короткая, но роковая, и демон сдернул перчатку. Мне просто не повезло. Если бы он схватил не ту руку, обнаружил бы только чистую кожу. Но он снял перчатку именно с левой руки, которую оплетала затейливая плотная вязь татуировки. Глаза демона изумленно распахнулись. «Имперская помолвка?» — выдохнул он, впиваясь пальцами в запястье до боли. «С кем ты помолвлена, Лада? С Дейшем Райвелом? По имперским законам?» «Я думаю, нам надо поговорить. Всем вместе». выпалила я, безуспешно пытаясь высвободить руку. А что еще мне оставалось? Кричать, что он не имел права, и я не стану ничего объяснять? Так можно сразу в королевскую темницу угодить. Теперь главное — заболтать Эрнхайта. Не дать ему времени на самостоятельные выводы. И лучше всего заболтать получится у Дейша. Может, еще Кайруса вызвать? А, впрочем, наверное, не стоит его приплетать. У него имя подозрительное. Ох, а что, если теперь вся семья Дейша в опасности? Они, конечно, планировали возвращение повелителя и на самом деле политические преступники, но они ведь семья Дейша. Даже если не родные, наверняка все еще дороги ему. Что же теперь будет? Какую беду я накликала на всех Райвелов? Значит, все-таки Дейш? Арнхайт прищурился, изучающе рассматривая мое лицо. Я предлагаю пойти к нему прямо сейчас и обо всем поговорить. Да-да, прямо сейчас. Не хочу провести ночь в темнице на холодном полу или на матрасе, как в плену у сектантов. От воспоминаний сделалось жутко. Сообразить не успела, как меня накрыло паникой. Дыхание сбилось, перед глазами заплясали яркие точки. Нет, нет, не хочу, чтобы это повторилось. Только не плен, только не темница. Лада, что с тобой? Арнхайт, наконец, отпустил мою руку, перехватывая за талию, чтобы помочь удержаться на ногах. А то они подозрительно подогнулись в коленях. «Давай поговорим. Прямо сейчас пойдем к Дейшу и обо всем поговорим», — прохрипела я. «По-моему, ты уже никуда не пойдешь», — хмыкнул Арнхайт. Я не успела еще сильнее испугаться из-за его слов. Демон попросту подхватил меня на руки и вынес на улицу. Паника немного отступила, когда я сообразила, что шагает Арнхайт по направлению к общежитию Дейша. На самом деле я не просто так не стала подтверждать предположение демона. Так ведь и не сказала, что да, помолвлена с Дейшем. Ох, надеюсь, Дейш сообразит, что и как рассказать Арнхайту, чтобы не угодить на эшафот. Привычная дорога показалась на удивление длинной. А может, это Арнхайт очень уж неторопливо шел, постоянно бросая на меня странные взгляды. «Я, конечно, понимаю, что у тебя память отшибла, но ты осознаешь, Лада, насколько это опасно? Имперские ритуалы, имперская символика — все это запрещено в Ордайне, и за это полагается самое строгое наказание». «Ох, мне плохо». «Лада! Лада!» Сознание я не потеряла, но предпочла проваляться на руках Арнхайта в полуобморочном состоянии до самой двери в комнату Дейша. А чтобы он всякую фигню мне не рассказывал. Дейш что-нибудь придумает. Дейш защитит. Главное — добраться до него. Арнхайт? Спятил? Что с Ладой? О, добрались. Я слегка приободрилась. «Лада?» Удивился Арнхайт, когда я попыталась сползти с его рук. Перекличка на этом закончилась, сменившись небольшой потасовкой. Наконец демон сдался, передавая меня Дейшу. Я все таки смогла встать на ноги, но в Дейша вцепилась так, что не оттащить. Его взгляд устремился к моей руке без перчатки. Лицо тут же закаменело. «Проходи, Арнхайт». Дейш посторонился, помогая мне отойти от порога. По пути включил свет. Мы устроились в гостиной. Я в одном кресле с Дейшем, вплотную к нему, потому что иначе мы тут вдвоем не помещались. Арнхайт напротив нас. «Может быть, сядете на диван?» — вопросил демон мрачно, не спуская взгляда с рук Дейша. Когда услышал стук в дверь, тот успел натянуть перчатки. А вот рубашку надеть не успел, только штаны. Так что я нежилась, прижимаясь к обнаженной коже его груди. Это странным образом успокаивало. «Нам и так хорошо», — сказал Дейш враждебно. Рука скользнула вдоль моей талии и прижала к его телу еще плотнее. Я не сопротивлялась. В объятиях Дейша чувствовала себя защищенной и искренне верила, что он придумает, как выкрутиться. «Значит, помолвлены? По имперским законам? Древний магический ритуал?» — спросил Арнхайт. Дейш выдержал задумчивую паузу и все-таки снял перчатку, демонстрируя почти такую же татуировку, как у меня. «Да, но мы не хотели этого. Нас использовали». Арнхайт нахмурился. «Две недели назад на дороге от Академии к столице был найден мертвый кучер. Также зафиксирована мощная вспышка тьмы. Но расследование зашло в тупик». «Мёртвый кучер? Мы ему помогли. Освободили лошадей от кареты, чтобы получилось сбежать. Сектанты все же убили его? Да, логично, чтобы не оставлять следов». Я поёжилась, голова закружилась. От воспоминаний, от жалости к невинной жертве, от того, сколько же зла натворили эти фанатики. Дейш погладил меня по спине. «Это был выходной. Мы выехали на прогулку. И на нас напали. Незнакомые маги в плащах. Они даже лица скрывали под капюшонами. Схватили, утащили куда-то. Не знаю, куда именно. Мы с Ладой отключились. Пришли в себя уже в темнице». «Да и Шрайвелл не способен выбраться из темницы?» Арнхайт поднял бровь. «Эта темница была сделана из фольворна», — отрезал Дейш. «Подробности?» «Не так много, как хотелось бы. Мы не смогли выбраться из темницы, а потом появились эти незнакомцы. Оттащили нас на алтари, провели какой-то ритуал, судя по всему, помолвочный. А потом еще один незнакомец вмешался, прервал ритуал и перебросил нас к столице». «Что значит «перебросил»? Перенес при помощи тьмы?» «Очевидно, так». Дейш повел плечами. «Говоришь, вы не знаете, кто это был?» «Нет». «Зачем вас похитили?» «Этого я тоже не знаю». «На кой незнакомым сильным магам похищать двоих студентов и проводить над ними помолвочный ритуал?» «Это вы мне скажите, Шарт», — холодно ответил Дейш. Их взгляды схлестнулись. «А впрочем...» — губы Арнхайта скривились. «Райвелл — очень древний род, ведущий свою историю еще со времен Империи. Вы ведь были приближенными повелителя. А Лада — девушка, лишившаяся памяти. В твоих рукавах Лада тоже может оказаться немало секретов». «Расследуйте, Шарт. Мы всего лишь студенты Академии. И в данном случае мы жертвы каких-то сумасшедших. Мы не хотели этого, однако нас не спросили». «Так ли уж не хотели?» Арнхайт приподнял бровь, многозначительно рассматривая обнимающихся нас. «Имперской помолвки?» — фыркнул Дейш. «Вот уж нет. Я не приверженец имперских традиций. Предпочитаю все современное. И Ладе тоже не желаю постоянно ходить в этих перчатках, вздрагивая от мысли, что какой-нибудь бешеный придурок накинется на нее и сорвет маскировку». «Бешеный придурок?» Я икнула. Арнхайт прищурился, рассматривая Дейша со смесью раздражения и отвращения. Предъявить-то нечего. Дейш говорил обобщенно, о ком-нибудь другом, не конкретно об Арнхайте. Хотя не уловить намек в его словах на самого Арнхайта сложно. «Так что, Шарт, раз уж вы в курсе, я могу вздохнуть спокойно. Уверен, теперь наше дело в надежных руках. Вы отыщете злодеев и сможете защитить от них своих студентов». Дейш выдал это с совершенно серьезным видом. Арнхайт просверлил его очередным мрачным взглядом. Видно, что бесится, но сдерживается. «А как насчет твоих родителей, Дэйш? У них хорошие связи и много возможностей». «Конечно, им я рассказал в первую очередь. Обещали помочь. Но когда за дело берется королевский шард, шансы на то, что все разрешится наилучшим образом, возрастают». Мы все прекрасно понимали, что Дэйш издевается, но предъявить опять же нечего. Лицо Дэйша оставалось невозмутимым, а голос твердым и серьезным. Арнхайту ничего не оставалось, кроме как подняться. «Разберемся», — обронил он мрачно, после чего покинул комнату. Я перевела дыхание. Надеюсь, он решил, что мы скрываем детали, потому что не доверяем ему, а не потому что встали на сторону сумасшедших фанатиков и ночами не спали, мечтая, когда над нами проведут имперскую помолвку. Полагаю, Арнхайт рассмотрит все варианты, но этот покажется ему наименее вероятным. Дэйш перехватил меня покрепче. «Как ты? Сильно испугалась?» Как только подумала о том, чтобы снова оказаться в темнице, да, я поёжилась. «Поэтому Арнхайт внес тебя на руках?» «Да, мне что-то поплохело слегка. Я смутилась. Слишком свежи воспоминания о похищении. Спасибо, Дэйш. Ты держался так уверенно, так быстро сообразил, что можно рассказать, а о чем лучше умолчать. Ты правильно сделала, что привела его ко мне». «А почему Арнхайт посчитает вариант с нашим участием в заговоре не слишком правдоподобным?» «Я, конечно, тип подозрительный, и семья у меня подозрительная, если задуматься. Но вот ты выглядишь вполне невинно и неподозрительно». «Это я-то неподозрительная? Да я каждую ночь источаю тьму. Ох, Дэйш, я поэтому к тебе пришла. Ну, то есть я собиралась к тебе. Арнхайт застал меня в холле. Я могла навредить Шинте». «Рассказывай». Дэйш снова помрачнел. Я спала и ходила по комнате. Стояла над Шинтой с закрытыми глазами и приподнимала при помощи тьмы. Не знаю, что собиралась сделать. Дэйш, я не понимаю, что тьма вытворяет. Я зажмурилась, замотав головой. В самом начале она помогла мне сбежать от сектантов, и потом откликнулась же, когда мы с тобой пытались из темницы выбраться. Но ведь сектанты хотели вернуть повелителя, и тьма потянулась к повелителю, когда он появился во время ритуала. Я не понимаю. А зачем ей вредить Шинте? «Я думаю, Шинта здесь ни при чем. Вот что, Лада. Сейчас середина ночи. Тебе нужно поспать. Обо всем поговорим утром». «Я не могу вернуться к себе. Но у тебя тоже не могу остаться». «Ты останешься у меня, а я посплю на диване». «Это слишком опасно». «Значит, я пойду к одногруппнику. Он на другом этаже общежития, и мне не откажет. Все, Лада, раздевайся и ложись спать. Все остальное подождет до утра». Я чувствовала себя неловко из-за того, что выжила Дэйша из его комнаты. Но мне и правда было некуда пойти. Чтобы никому не навредить, придется спать одной. Ладно, обговорим ситуацию утром. А сейчас уже слипаются глаза от усталости и очередного стресса. Дэйш ушёл, я забралась в постель и сразу отключилась. К счастью, наступил выходной, так что меня не разбудил звонок, загласивший с раннего утра. Я проснулась сама, когда в комнате уже было светло, а из гостиной донеслись звуки какой-то возни. «Дэйш, это ты?» «Проснулась?» Он заглянул в спальню. «Кажется». «Чтобы ты смогла определиться окончательно, завтрак в постель», — заявил он и внес в комнату поднос с едой. Я изумленно приподнялась, чтобы сесть. «Ты такой заботливый». «Бываю иногда». Дэйш широко улыбнулся. Я всерьез проголодалась, так что за еду принялась с удовольствием. Вместе с тем испытала сожаление от мысли, как бы у нас могло быть, если бы не все эти проклятые магические штучки. Но не стоит обольщаться. Это просто завтрак и ничего больше. Нам по-прежнему стоит сохранять дистанцию. А после того, что произошло сегодня ночью, наверное, даже тщательнее обычного. «Расскажи, что произошло у вас с Эрнхайтом», — попросил Дейш, присаживаясь рядом. Судя по тому, что на мой завтрак он не покушался, уже успел поесть в столовой. Я вздохнула. Отпив горячий чай, поведала во всех подробностях. Скрывать детали от Дейша я не собиралась. «Не понимаю, почему он так бесился из-за того, что я шла к тебе. Ну какое ему дело до того, с кем я ночую? Бросишь ты меня, не бросишь, используешь, не используешь. Какая разница?» «Ревнует?» «Арнхайт? Не верю. Как он верно заметил, я просто студентка. Добавлю, одна из многих. Может, талантливая и загадочная, но просто студентка». «Тогда еще одно предположение. Он с самого начала хотел стянуть с тебя перчатку. Или загнать в угол, заставляя вернуться в комнату. Он же королевский Шартлада. Умный, расчетливый. И, конечно же, он прекрасно умеет владеть собой. Так что если бесился, значит, с какой-то целью. Он знал, что ты что-то скрываешь. В магии есть разные ритуалы, которые оставляют на руках татуировки. Это не обязательно помолвка или брак. Есть огромное количество вариантов. От клятв и обещаний до меток из-за жертвоприношений. Он хотел снять с тебя перчатку и узнать, что ты скрываешь». «А в комнату зачем хотел загнать?» «Посмотреть, как сильно ты будешь сопротивляться?» «Вероятно, Арнхайт даже не догадывался, что настолько сильно». Дейш усмехнулся. «Но твоему ночному побегу тоже должно было найтись объяснение. И Арнхайт искал это объяснение, провоцируя тебя на активные действия». «Гад!» — выдохнула я. «Королевский шарт». Дейш пожал плечами. Я прожевала последний кусочек булочки, запила чаем и со вздохом спросила. «Как думаешь, мы сильно вляпались? Теперь, когда он знает о помолвке?» «Я полагаю, нам удалось убедить его, что мы жертвы чужого коварного плана. Другое дело, что подозрения вполне могут пасть на мою семью. Хотя не только на них. Мне жаль». «Ерунда. Пусть побегают, пытаясь выкрутиться. Лишние проблемы для них на руку нам. Отвлекут их внимание, у нас появится больше времени для маневров. Другое дело, что теперь Арнхайт задумается, с какой целью кому-то понадобилось связывать нас с тобой имперским ритуалом. А это уже привлечет ненужное внимание к нашим личностям. И, скорее всего, Арнхайт уже доложил королю. Вот этот поворот мне не нравится». Дейш качнул головой. «Но все уже произошло, так что будем работать с тем, что есть. Собирайся. Сегодня у нас занятие с Кайросом. Вот его и потрясем на тему полезной информации». Я хотела поставить поднос на столик, но Дейш его перехватил. «Спасибо за завтрак». Поблагодарила от души и поспешила в ванную. Да, поговорить с Кайросом совершенно точно стоит. Через полчаса мы заявились в аудиторию. Преподаватель уже был здесь, но, глянув на часы, я убедилась, что мы как раз вовремя. «Готовы осваивать непростое, но увлекательное и прекрасное искусство музыки?» Я всмотрелась в лицо Кайроса, пытаясь понять, он так издевается или на самом деле любит музыку. Дейш заверил. «Готовы. И даже согласны отложить серьезный разговор до конца занятия, если пообещаешь ответить на наши вопросы, а не сбежать, прикрывшись кучей важных дел». «Дейш Райвел, полагаю, тебя научили никогда ничего не обещать. Но я не стану сбегать. Начнем. Вы знаете, что такое ноты?» А дальше... Кто бы мог подумать? Нас ждало наискучнейшее занятие музыкой. Теория с чтением нотных книг, все эти значки, миноры, мажоры. Я почувствовала себя ученицей самой настоящей музыкальной школы, не имеющей к магии никакого отношения. Лишь к концу занятия Кайрус позволил нам взять в руки инструменты. Самые обычные музыкальные. Для меня — скрипка, для Дейша — флейта. Но зато я проверила свою теорию. Если вести смычок прямо, сохраняя угол в 90 градусов в одной плоскости между струной и смычком, то звук раздается чистый. А вот если начинаешь косить, то зажимай уши. Сыграть, конечно, ничего не получилось. Так, всего пару наборов нот. Сверху вниз и снизу вверх. Но, пожалуй, тут немного помогло все, что я успела выяснить опытным путем, управляясь с магическим инструментом. По крайней мере, для смены октав струны зажимала в нужных местах и даже не промахивалась. А Дейш просто талантлив, так что у него дела шли ничуть не хуже, чем у меня. «Пожалуй, на сегодня достаточно. Неплохо осваиваете материал», — заявил Кайрус после короткой практики. «Задавайте вопросы». «Какой у тебя план?» — спросил Дейш. «Просто учить нас? Следить, чтобы соблюдали дистанцию? Или имеется что-то более существенное, что может изменить ситуацию раз и навсегда?» «Раз и навсегда ситуацию может изменить только уничтожение души Повелителя, но даже я не представляю, как это сделать», — хмыкнул Кайрус. «Но ты прав. Просто выжидать и соблюдать меры предосторожности — этого недостаточно. К тому же мы встретились лишь с малой группой людей, отступников. У Повелителя намного больше последователей, верных, готовых на все ради его возвращения. Они ведь не хотят убить Ладо». Я вздрогнула. Но под наблюдением Кайроса Дейш не стал брать меня за руку. Только посмотрел на меня, как будто мог успокоить и поддержать взглядом. «Пора привыкать. Взгляды — это единственное, что нам доступно». «Своих родителей спросить не хочешь?» «Спрошу. И сообщу, что Повелитель против. Сегодня же с ними свяжусь». «Повелитель против? Как интересно!» «Вы этого не знали?» — удивилась я. «Не знал. Мысли и желания Повелителя мне неведомы. И во время ритуала, знаете ли, было недоотслеживание его действий. Я вас оттуда вытаскивал». «И убивали отступников. Мне стоило оставить их в живых? Уверена, Лада?» «Нет». Я смутилась. Вот сама воспротивилась действию тьмы, не захотела их убивать. И каков результат? А впрочем, так, конечно, думать ужасно, но я рада, что сделала это не сама. Пусть уж лучше Кайрос. «Я чувствовал Повелителя. Он не хотел убивать Ладу», — сказал Дейш. «Полагаю, его последователям стоит об этом узнать. Но что на этот счет думаешь ты? Ты ведь хорошо разбираешься во всех этих хитросплетениях, верно?» «Рад столь высокой оценке моих талантов», — хмыкнул Кайрус. «Да, полагаю, убить Ладу было бы логичнее всего. Нет Лады, тьма высвобождается. И больше нет рычага давления на Повелителя. Вся тьма снова принадлежит ему. Но я также уверен, что ты, Дейш, связан с Повелителем. А значит, твоим ощущениям можно доверять. Но почему он не захотел смерти Лады, я не знаю. Что же касается последователей, то они, скорее всего, пойдут по пути логики. Так что стоит сообщить им волю Повелителя как можно скорее, пока в Академию не ворвались наемные убийцы и не прикончили Ладу». Я поёжилась. Дейша закатил глаза. «Вы намеренно так жестко выражаетесь, чтобы довести Ладу до истерики?» Кайрус наградил меня внимательным взглядом. «Я не собираюсь подбирать слова, чтобы сберечь нежную психику Лады. Сейчас не то время, чтобы нянчиться с вами, ребята. Я буду говорить так, как считаю нужным. А вам придется как-то научиться уживаться с новой реальностью. Этот кошмар только начался, и когда закончится, сложно предположить. Но я собираюсь сделать так, чтобы это все же закончилось. Дейш прав, у меня есть план. Поскольку иного подходящего сосуда у повелителя нет... «Вы собираетесь убить Дейша?» — выпалила я. Потрясение было настолько сильным, что я в духе самых нелепых фильмов не сдержалась. Вот когда такие мысли в голову приходят, нужно собирать вещи и сбегать поскорее, а не выдавать злодею, что обо всем догадалась. Лицо Дейша изумленно вытянулось. Несколько секунд я пыталась просчитать, успею ли дотянуться до скрипки и есть ли в этом смысл, учитывая умение и силу Кайруса. Наконец преподаватель рассмеялся. «Лада, у тебя очень говорящий взгляд. Но вам, дети, нечего мне противопоставить. Радуйтесь, я на вашей стороне. Убивать Дейша не планирую. Для начала мы разорвем связь с повелителем». «Это возможно?» — тут же спросил Дейш. Я перевела дыхание, постепенно успокаиваясь. А то уже запаниковать успела. Совсем нервной стала после нашего приключения. Нет, нужно срочно брать себя в руки, пока не рехнулась. «Если есть хотя бы крошечный шанс, мы это сделаем», — заверил Кайрос. «Что от меня потребуется?» Дейш подобрался. «От тебя ничего особенного. Только набраться терпения. Ослаблять связи буду я». «Это невероятный уровень управления тьмой. У меня есть моя гитара. К тому же, у вас ведь нет иных вариантов. Только довериться мне. Или попытаться что-то решить самостоятельно. Но в этом случае я, пожалуй, начну отсчет до конца света. Самостоятельно решить всегда успеем». Кажется, Дейш отвечал на полном серьезе. «Вот это уверенность. Мне бы такую». «Но пока, пожалуй, посмотрим, что выйдет с твоей помощью». «Благодарю за доверие». Кайрос усмехнулся. «У нас есть еще одна проблема», — сказала я. «Из меня выливается тьма. И все бы ничего, но сегодня ночью она начала своевольничать». «Если уж на то пошло, то проблемы две», — добавил Дейш. «Арнхайд теперь в курсе». «Ох, если задуматься, проблем у нас вос и маленькая тележка». «В курсе чего именно?» Как ни странно, Кайрус отреагировал абсолютно спокойно. «Он видел наши татуировки. Мы прикинулись невинными жертвами каких-то неизвестных чокнутых фанатиков. Полагаешь, подозрения не падут на твою семью?» «Полагаю, падут, но мне до этого нет никакого дела. Если бы Райвалы не умели выкручиваться, они бы не сохранили влияние и богатство до нынешних дней». «Значит, вы не считаете эту проблему серьезной?» — спросила я. Кайрус перевел взгляд на меня. «То, что Арнхайд знает, не считаю. Полагаю, для начала он попытается во всем разобраться. А пока понаблюдает и не станет совершать необдуманных действий. Это дает нам время подготовиться к любым вариантам. Проблемы Райвалов ни вас, ни меня не касаются. А что по поводу проявления тьмы? С этим стоит разобраться. Для начала я бы рекомендовал не рисковать жизнью ни в чем не повинных студентов. Лада, ты можешь переехать ко мне. У меня большие покои с двумя комнатами. Кровать, так и быть, готов уступить тебе». Я уже собиралась согласиться, решив, что это неплохой вариант. Но тут Дейш возразил. «Нет». Прозвучало на удивление резко. «Лада переедет ко мне. Я, так и быть, перееду к тебе, чтобы соблюсти дистанцию и все такое». Кайрос вздернул бровь. Но что меня поразило еще больше, спорить не стал. «Тебе кровать не уступлю. Будешь спать на диване». «Переживу», — Дейш пожал плечами. «А никого не смущает, что я буду одна жить в мужском общежитии?» «Лично меня нет», — заверил Кайрус. Дейш все же задумался. «Пожалуй, меня больше смущает, если ты будешь жить не одна в преподавательских покоях. К тому же все знают, что мы с тобой встречаемся. Где я пропадаю по ночам, никого не касается. Думаю, никто даже не заметит, что я у себя не ночую. А вот если ты будешь по вечерам приходить в преподавательский корпус и уходить оттуда по утрам, это вызовет ненужные вопросы. О да, моя репутация будет окончательно загублена. Вот только мне плевать. Да и тебе, да и что же. На свою плевать, на твою нет. Это не обсуждается. Ты можешь бурчать сколько угодно, но спать будешь в моей комнате. Ладно. Я пожала плечами. Живите вместе, а я поживу у тебя. Что уж теперь. Если эти двое договорились, то нет смысла с ними спорить. А всё-таки, Кайрос, я не понимаю, что нужно тьме. Почему в первый раз она помогла? Взяла дело в свои руки, когда надо мной занесли кинжал. Не позволила убить. А вот от сектантов, то есть отступников, хотела избавиться. Это я чувствовала отчетливо. «Тьма помогла тебе и в этот раз, верно? Чтобы выбраться из плена, она откликнулась». «Да, пока меня все же не проткнули». Я поёжилась. Но, кажется, если повторять с десяток раз одно и то же, вспоминать произошедшее снова и снова, то воспоминания становятся не такими острыми и болезненными. Тьма стремится к свободе. Она не любит, когда ее используют в своих целях. Цели тьмы и повелителя совпадают. Цели отступников, вероятно, тьме не понравились. Поэтому она выбрала помощь тебе. Но дальше, когда появился повелитель, тьма потянулась к нему и заставила тебя тоже тянуться к нему. А что она вытворяет по ночам? Что ей сделала моя соседка? Вероятно, тьме нет никакого дела до твоей соседки. Ей нет никакого дела до студенческих общежитий и всей Академии в целом. Тьма всего лишь хочет на свободу. А для этого ей нужно покорить вас. Заставить делать то, что хочет она. Подчинить своей воле. Вот что она делает. Раз за разом завладевает твоим разумом во сне, Лада, чтобы однажды ты уже не вернула себе контроль. То же самое касается тебя, Дэйш. Впрочем, на твой разум вдвое больше претендентов. Что же теперь делать? Голос невольно сорвался до шепота. Держаться. Сопротивляться. Каждый раз отвоевывать контроль над своим телом. А днём тренироваться, управлять тьмой, подчинять ее. Однажды мы узнаем, чем завершится эта борьба и кто из вас друг друга подчинит. Слова Кайроса прозвучали как пророчество. Страшное, пугающее и полное тьмы.